Мартин Лютер, Игнатий Лойола, Ян Гус. Мартин Лютер – религиозный деятель, годы жизни 1483-1546. Лойола Игнатий, основатель ордена иезуитов, жил в 1491-1556 годах. Ян Гус – ученый-богослов, годы жизни 1371-1414. После раскола христианской церкви на западную, католическую и восточную православную, Папа Римский сосредоточил в своих руках духовную власть над странами Западной Европы. По его приказу был учрежден Священный суд, Инквизиция. Слово «инквизиция» произошло от латинского «расследование». Инквизиторы расследовали дела отступившихся от католической веры и сжигали на кострах провинившихся еретиков. Слово «ересь» в переводе с греческого означает «особое вероучение». Еретиками называли всех, кто исполнял христианские обряды по-своему, а не так, как было предписано папой. Особенно прославились жестокостью инквизиции в Испании, где на кострах погибло больше полумиллиона людей. Пылали костры инквизиции и в Германии, на них жгли тех, кого признавали ведьмами и колдунами. Два монаха написали книгу под названием «Молот ведьм», в которой подробно описывали, как правильно судить и сжечь заподозренных в связях с нечистой силой. Часто ведьмами объявляли женщин, лечивших людей травами или заговорами. Считалось, что все бедствия, грозы, бури, наводнения вызывали ведьмы. Поэтому, когда случались несчастья, то первым делом старались отыскать ведьму, из-за которой произошла беда, и сжечь ее. К тем далеким временам восходит выражение «охота на ведьм», употребляющееся теперь в несколько ином смысле, так говорят о преследовании всякого инакомыслия. Каждый католик должен был отдавать в церковь десятую часть своих доходов. Эти деньги шли в папскую казну. Папа Римский богател и от торговли индульгенциями. Так назывались специальные грамоты об отпущении грехов. Слово «индульгенция» значит в переводе с латинского «снисхождение», «милость». Человек, совершивший любой грех, даже убийство, мог купить индульгенцию, и его грех прощался церковью. Некоторые ученые-богословы, священники и простые монахи понимали, что и инквизиция, и индульгенции служат для обогащения Папы Римского и поддержания его власти. А главное, это противоречило основам вероучения, провозглашавшего принципа равенства, справедливости и любви к ближнему. Поэтому многие требовали церковной реформы, которая навела бы порядок в делах веры. Папа не хотел уступать своей власти и менять что-либо. Началась эпоха борьбы за перемены. В истории она получила название эпохи Реформации. Одним из первых деятелей этой эпохи стал чешский богослов Ян Гус. Чехия возникла во времена раннего Средневековья. По преданиям, это древнее славянское государство создал легендарный прародитель чехов – Чех. Правила Чехии мудрая княжна Любуша, прославившаяся своей красотой, справедливым судом и борьбой за свободу Отечества. Ее муж Пржемысл основал столицу Чехии – Прагу. От него пошла и первая чешская княжеская династия – Пржемысловичи. Пржемысловичи отстаивали независимость Чехии, сражаясь с немецкими рыцарями. Но в конце концов Чехия вся вошла в состав Священной Римской империи. Прага долгое время была резиденцией, то есть место пребывания императора. В ней открылся и первый в империи университет. Ян Гус, выходец из простой крестьянской семьи, стал ректором этого университета. Он прославился не только как ученый-богослов, но и как проповедник. Гус обличал корыстолюбие священников и выступил против продажи индульгенций. Папа Римский потребовал, чтобы Ян Гус явился на церковный собор в город Констанц. Получив от германского императора охранную грамоту, Гус приехал на собор, чтобы в открытом богословском споре доказать свою правоту. От Гуса потребовали отречься от своих взглядов. Ему угрожали, его убеждали и упрашивали. Гус отказался поступить против совести, против своих убеждений. Тогда собор приговорил его к сожжению. Рассказывают, что когда Янгус уже стоял на разгоревшемся костре, одна старушка подбросила в огонь вязанку хвороста. Она искренне верила, что сожжение человека угодно Богу, и костер очистит его душу. «О, святая простота!» — воскликнул Гус. Эта фраза стала крылатой.